Глава 6. Оливия. Встреча с драконом далась мне нелегко. Особенно осознание того, что зверь, прячущийся в лесной пещере, именно зорг. При одном только взгляде на это побитое жизнью животное, сердце обливалось кровью, а ведь жалость к огнедышащим машинам войны, как называл их Лео, я еще ни разу не испытывала. Просто не было для этого повода. Отдать друзьям должное. Никто не стал расспрашивать меня в попытке выведать подробности. Все казалось без слов понятно. С того похода в лес прошло 4 дня. Я каждое утро ходила к дракону, приносила ему угощение и пыталась вытащить из убежища. Нельзя позволять ему и дальше пребывать в одиночестве. Ведь, скорее всего, он прятался от людей на протяжении всех 7 лет, прошедших после злосчастного турнира. Но он наотрез отказывался выбираться. Как-то раз я услышала разговор ребят во время завтрака. Они считали, что зорг появился здесь совсем недавно. Или даже его кто-то сюда пригнал. У всех 4 никак не укладывалось в головах появление убитого дракона как раз в то время, когда я собиралась участвовать. У меня же на этот счет не находилось вообще никаких мыслей. Я просто отказывалась думать об этом. Удивительно. Но даже папа не напоминал о нашем недавнем разговоре. Это радовало, иначе мой ответ ему бы совершенно не понравился. Если раньше я подумывала сдаться и отозвать заявку, сейчас желание участвовать лишь усилилось, чтобы попасть на место смерти Кристофа, пройти весь его путь до финала, на котором случилась трагедия, и попытаться докопаться до правды. Конечно, в роли тренера будет сложно выкраивать время, но всадником стать я никак не смогу. Что касается Седрика Локвуда, этого напротив. Словно на клей ко мне посадили. Где бы я ни появилась, он обязательно там оказывался, правда, вновь поймать меня наедине, пока не получалось. А я старалась не давать ему этой возможности. Он был из тех людей, кто слишком труслив, чтобы делать пакость открыто. Да и Барт его в тот раз не на шутку припугнул. К моему счастью, друг заработал за 4 года в академии не шибко положительную репутацию, и переходить ему дорожку мало кто решался. Вот и сейчас, зайдя в библиотеку, краем глаза заметила белобрысую макушку Локвуда в самом дальнем углу. Но менять свои планы не стала. Набрала внушительную стопку книг по драконоведению и угнездилась за столиком ближе к стойке госпожи Ширак. Уж у нее на глазах ко мне никто не посмеет полезть. Пожилая колдунья славилась очень скверным характером и не гнушалась раздавать наказание за малейшее, на ее взгляд, нарушение правил читального зала. Так что никому даже в голову не приходило хоть как-то привлекать к себе внимание ее водянисто-голубых глаз, казавшихся невероятно большими из-за толстых диоптрий очков. Убедившись, что меня хорошо видно с ее кресла, разложила перед собой все 6 книг, раскрывая каждую на оглавлении. Меня интересовал вид черных шипастых. Хотелось найти хоть что-то о возможности этих драконов перемещаться в пространстве. Ведь на глазах у 1000 зрителей он исчез в посмертном пламени. А по факту? Стал невидимым? Скрылся за какой-то колдовской завесой? Это и хотелось узнать. Но, к сожалению, об этом виде было написано очень мало. А то, что встречалось, я уже не раз слышала или читала на парах. Открыв каждый том на нужной мне странице, залюбовалась цветным изображением дракона в справочнике «Редкие виды волшебных живых существ». Картинка так и бросалась в глаза на общем фоне текстов, сплошняком состоящих из монолитных абзацев, липнувших друг к дружке. Вздохнула. Нарисованный зверь был гораздо более живой, нежели зорг, зарывшийся в той пещере, словно в могиле. Нужно что-то делать. Придумать, как его оттуда вытащить. Видно, лишь на свои силы полагаться слишком самоуверенно. Придется обратиться к тренеру. «А я тебя по всему замку ищу». На плечи рухнули чьи-то ладони, и я от неожиданности аж подпрыгнула. Обернулась. «Лео, можно было и не пугать меня». «Да ладно, так уж и испугалась». Он склонился, защекотав дыханием висок, и чмокнул в щеку. «Поговорить нужно». Многозначительно кашлянула госпожа Ширак, буквально в 3 метрах от нас. Я дернула Лео за рукав, оттаскивая из-за моей спины. «Садись, поможешь. Молча. А потом поговорим. Брось, Лив. Это старая вешалка. Тут разве что для мебели. Прошептал, склонившись почти к самому лицу. Тогда почему ты шепчешь? Подалась навстречу, едва не столкнувшись с ним носами. Он промолчал, задерживая взгляд на моих губах. Ну уж нет. Еще одного позорного изгнания из библиотеки за поцелуи я не переживу. Быстро откинувшись на спинку стула, пододвинула Лео несколько книг. Ищи что-нибудь интересное о способностях черных шипастых. Серьезно? Да. Нужно докопаться до истины. Как-то же он исчез с арены. В том-то и дело, Оливия. Ты зациклилась на том, что он исчез в посмертном пламени. Сам. Даже не рассматриваешь другие варианты. Крейн! Феррас! Сейчас вылетите отсюда! Аки снаряды из пушки Сильвера! Скрипучий голос Ширак словно гвоздем по стеклу прошелся. И не думала, что, усаживаясь напротив ее места дислокации, делаю себе медвежью услугу. Ведь совсем от другого преследователя сильного пола скрывалась за бдительностью этой почтенной женщины. Глянув Лео поверх плеча, нахмурилась. Локвуда на прежнем месте уже не было. И когда он успел смотаться? Думать об этом сейчас не к месту. Слова Лео зацепили тревожную струнку в душе. Я ведь и правда зациклена на одном и том же сюжете. Но мне об этом рассказал папа. Зачем ему лгать? Да и в газетах описывали то же самое. «Считаешь, мой отец ошибся?» Проговорила еле слышно, не сводя с его лица глаз. «У него погиб сын. Я вообще удивлен, что он смотрел в тот момент наверх, на дракона. Как бы того ни желало, все равно приходилось вырисовывать в воображении картинки прошлых событий, ставших отправной точкой черной полосы моей семьи, невидящим взглядом, уставившись в красочное изображение дракона, прикусила губу. От семьи у меня остался лишь папа, которому до сих пор ничего не рассказала о Зорге и своих подозрениях. Впервые я сомневаюсь в том, стоит ли раскрывать отцу свою тайну. Раньше было просто. Что касается друзей, под запретом. А обо мне он знал практически все. Теперь же появился дракон, и понятие «обо мне» стало значительно шире. Яркое расплывчатое пятно исчезло с глаз. Сморгнув, подняла взгляд. Лео закрывал книги. «Думаю, мы не найдем здесь ничего такого, о чем сами не знаем». Сложив их друг на дружку, отодвинул в сторону и встал, беря мою безвольную ладонь. Не сопротивляясь, последовала за ним. «Хорошего вечера! Видеть вас было, как всегда, одно удовольствие!» Лео сладко улыбнулся библиотекарше. А Таня одобрительно поджала морщинистые губы. Я промолчала. Хотела лишь поскорее выйти отсюда. А еще над головой мечом зависло то, что Лео нашел меня не просто так. Угадать тему разговора было нетрудно. Он уже не раз пытался решить проблемы серьезным обсуждением их изначальной причины. А мне, что и сил, хотелось оттянуть этот момент на подальше. Особенно после недавних слов Софи о наших с ее братом отношениях. Уж если она замечает неладное, притворяться, что все нормально и дальше, нет смысла. Вопрос лишь в том, совпадает ли мое мнение с мнением Лео. А если нет? Оставив двери читального зала позади, мы направились по узкому коридору в сторону лестницы на пятый этаж. Я знала, куда он меня ведет. Открытый балкон, тянущийся на всю длину западной стены замка, был нашим местом самого первого свидания. Именно там Лео признался мне в своих чувствах. Предложил встречаться. Впервые поцеловал. Туда, в конце прошлого года, мы сбегали практически на каждом перерыве между занятиями. И что удивительно, там мы ни разу не поссорились. А теперь превращать балкон в место расставания — это слишком уж цинично. «Лео, постой!» Я замедлила шаг и остановилась, высвобождая свою ладонь из его пальцев. Он обернулся, недоуменно вздернув брови. «Что? Давай не пойдем туда. Поговорим здесь. Посреди коридора, где каждый может нас услышать. Скоро ужин. В это время верхние этажи почти всегда пусты». Лео пару секунд помолчал, просто глядя на меня, словно пытаясь понять, о чем думаю. Потом приблизился, обхватывая за плечи и утягивая за собой. «Брось, Лив, Мне нужно, чтобы ты пошла со мной. Не время для глупых пререканий. Сопротивляться не было сил, но слова слишком ощутимо резанули по сердцу. Для него любое мое несогласие тут же определялось в категорию несерьезных глупостей. Он всегда и во всем оказывался правым, и лишь его мнение считалось достойным внимания. Как я могла так долго такое терпеть? Ему все же удалось затащить меня по лестнице. Мы практически дошли до выхода на балкон. «Нет, Лео, хватит. Мне надоело таскаться за тобой, словно собачонка на поводке». Вывернувшись из крепкой хватки, отошла на шаг. «Ты заметил? Даже не замечаешь моих слов». Он выглядел слегка ошарашенным, и это даже немного поубавило мой пыл. Но в памяти уже снесло ограничительную стену. Один за одним перед глазами мелькали кадры наших перепалок и моменты, которые совершенно не хотелось вспоминать. «Да в чем проблема?» — сорвался вслед за мной, повышая голос. «Это всего лишь разговор на балконе. Что за бесы тебя покусали? Я знаю, о чем ты хочешь поговорить. И не хочу портить этим разговором единственное в Академии место, не омраченное плохими воспоминаниями». «Да ты что? Знаешь?» Он недобро прищурился. «О чем же, по-твоему, должна была зайти речь? О наших отношениях?» — выпалила, не задумавшись. Лишь только потом поняла, что могла ошибаться. Короткая пауза, за которую сердце ускорило ритм раза в два. Лео все молчал, продолжая впиваться в меня потемневшими до черноты глазами. Было неимоверно тяжело выдерживать эту тягучую тишину и такой холодный взгляд. Он никогда на меня так не смотрел, даже в разгар нашей самой громкой ссоры. Захотелось отвернуться, но я выдержала, продолжая. «Не одна же я вижу, как трудно нам стало общаться. Мне тяжело, Лео. Ты душишь меня. И с каждым днем все сильнее». «Значит, об отношениях?» — наконец заговорил не своим, слишком грубым и отстраненным голосом. «Ну, в общем-то, да. Именно о них я и хотел поговорить». В глубине души понимала: тут что-то не так. Нужно взять себя в руки, успокоиться и постараться решить проблему не на эмоциях, а нормально, по-человечески. Ведь мы все-таки друзья. Нельзя рушить все до самого основания. Терять Лео друга я не готова. Но язык мой словно жил своей жизнью и совершенно не подчинялся разуму. «Прости, нам нужно расстаться. Мы друзья с самого раннего детства. Не стоило вообще что-то в этом менять. То есть ты бросаешь меня?» Он дернул уголком рта, прячу улыбку, но в глазах по-прежнему трещал холод. «Серьезно? Боже, даже сейчас умудряешься не слушать. Я говорю, что хочу вернуть все, как было. Ты же мой самый лучший друг, Лео». Я подалась навстречу, желая взять его за руку, обнять, прикоснуться к нему и убедиться, что жгучий мороз гуляет по коже совсем не от того, что между нами надломилось и треснуло нечто очень важное. Но он отступил, окинул меня странным взглядом, бесчувственным каким-то, безразличным. «Ты права, Лив. Все это оказалось ошибкой». Вновь скривил губы в подобии улыбки и отвернулся уходить. Просто оставил меня здесь одну. Словно резко разлюбил и неторопливо двинулся прочь. Какое-то время я смотрела ему вслед, не понимая, отчего так больно в груди. Почему перед глазами все плывет и затягивается туманом? Нет, мне совершенно не жаль расставаться с парнем, но такое ощущение, что потеряла нечто гораздо большее. Попятившись, припала спиной к двери, судорожно вздохнула, сердито растирая глаза. Все-таки не удалось сохранить наш волшебный балкон нетронутым. Вот он, прямо за этой стеной. Бездумно тянусь к ручке и опускаю ее. В лицо мягко дует прохладный ветер, окутывая ни с чем не сравнимым запахом моего любимого жасмина. Спускаюсь по трем низеньким ступеням и замираю, как вкопанная. Балкон усыпан цветами. На перилах плачут заколдованные свечи, разгоняя серость опустившегося на землю вечера. А прямо передо мной, зависнув над вершинами деревьев, горят слова: «Я люблю тебя». Ни о чем не думая, медленно иду вперед, вслушиваясь в тихий шелест лепестков под ногами, облокачиваясь на перила и смотрю, как буква за буквой сгорают и осыпаются в пропасть черным пеплом такие важные слова. В груди пусто. Ничего. Лишь по щеке невыносимо медленно ползет слезинка. Она щекочет кожу, а прохладный воздух липнет к ней промозглой сыростью. Хочется растереть лицо и скрыться в ладонях, но я не делаю этого. Лишь смотрю на тонкий белый след медленно исчезающего дыма. Еще мгновение, и надпись полностью пропала. Откуда ни возьмись, взявшийся вихрь завертел лепестки жасмина, задул огоньки свечей и выбросил все прочь, за ограду. Взметнул мои волосы, оставляя в них несколько белых цветков, и резко утих, словно его здесь и не было. Видно, Леос похватился уничтожить все следы своей ко мне слабости, но вряд ли додумался, что я успею это увидеть. Лучше б не успела, ведь теперь чувствую себя ужасно виноватой и знаю, что он никогда мне этого не простит.